Глава 44. «Подари мне вечность». Через неделю. Сад возле лазарета. Эльза. Сидящая на лавочке Лауренсия весело щебетала, показывая Эмилю какую-то книжку, а над ними, залихватски перебирая лапками, порхали два толстеньких кимрика. Пушистые патрульные не отходили от принцессы ни на шаг, добросовестно подчищая все кошмарные воспоминания и фантомные боли, доставшиеся ей в подарок от Кицуны. Из-за истончившейся завесы зверьков было видно невооруженным взглядом, поэтому выпускать драконицу из лазарета мы не спешили. Лишь позволили гулять по закрытой части сада под наблюдением Эмиля и родственников до тех пор, пока кимрики не закончат лечение или не перестанут просвечиваться сквозь изнанку. Другие монстры, к счастью, не проскальзывали сквозь миры. Поэтому Аббас и полковник считали, что дело не только в завесе, но и в том, что кое-кто переел местной магии и теперь не помещался в тени. В последнее время пушистохвостый отряд не только оккупировал лазарет и покои сумеречных драконов, но и регулярно наведывался к кристаллу, успевая подкрепиться лисьей магией, а еще выклянчивал у нас и стражи свежие искорки. Отказать зверькам ни у кого не получалось. Наша банда и вовсе закармливала котофеев, выражая свою искреннюю благодарность за помощь. В итоге тощие ловкие охотники превратились в меховые шарики, но это не останавливало их от нахомячивания магии про запас. «Эльза, ты нашла принцессу?» – раздался в голове голос ректора. «Да, они с послом в саду возле лазарета», – отчиталась я. «Над ними порхают двое кимриков, дочищают остатки кошмаров». «Хорошо», — немного подумав, ответила наставница. «Ее ауру ты уже просканировала?» «Да, разрывы, оставленные вампирчиками, почти затянулись. Ничего подозрительного я не засекла. Мне попросить ее прервать прогулку и вернуться в лазарет?» «Нет, не стоит. Можешь возвращаться. Пусть они немного побудут вдвоем». Наставница отключила телепатическую связь, а я принялась осторожно отступать, чтобы не потревожить влюбленных. После победы над Кицуной прошла уже неделя, а мы до сих пор разбирались с последствиями ее пакостей. Бедняжка Лауренсия только сейчас начала приходить в себя и крайне болезненно реагировала на все осмотры и сканирования. Поэтому мы старались проверять ее ауру дистанционно, а углубленную проверку проводить только в присутствии Эмиля. Но даже посол не справлялся с кошмарами принцессы. Как оказалось, Лауренсия была неплохим эмпатом. Когда Кицуны накинула на нее управляющее плетение, девушка случайно увидела несколько воспоминаний времен эпохи Раскола. Это настолько шокировало драконицу, что видения продолжили преследовать ее даже в бессознательном состоянии. Если бы не кимрики, за время магической комы принцесса могла сойти с ума, заблудившись в ловушке кукловода и отголосках ее личностей. Мы безумно переживали за ментальное здоровье Лауренсии, но связь с Эмилем действовала на нее благотворно. И пусть все разрешилось не так быстро, как мы надеялись, с каждым днем ей становилось лучше, как и сумеречному королю. Рейнар и Ингвард нашли способ полностью снять проклятие с ее отца, и сейчас Антонио и Марио активно помогали нам разбираться с оставшимися заговорщиками. «День добрый, леди Эдинбергская!» Бодро поприветствовал меня Алир, едва я вышла за пределы защитного купола, окружающего лазарет. Племянник Сандерса бодро орудовал лопаткой и лейкой, помогая друидам высаживать новые растения. На удивление, физический труд пошел парню на пользу, и он с радостью торчал в саду от заката до рассвета, даже не помышляя о том, чтобы попроситься обратно в штат целителей-эмпатов. Наоборот, он соглашался на любую работу, лишь бы не видеть местных аристократок. Даже угрозы дяди и обещание пристроить его в военный госпиталь юный маг воспринял весьма жизнерадостно и сказал, что согласен работать даже с дикими вурдалаками, лишь бы не возвращаться на предыдущую работу. А еще умудрился влюбиться. Парню приглянулась пострадавшая храмовница, и теперь он следовал за леди Марион по пятам, таская цветочки из сада и с энтузиазмом распевая ей серенады под окном. «Добрый день, господин Алир!» — улыбнулась я, глядя на перемазанного землей мага. Я ненавидела садовые работы, несмотря на то, что в моем роду были друиды. Зато парень выглядел таким счастливым, что при одном взгляде на него губы сами расплывались в улыбке. Забавно все-таки получилось. Он так мечтал пойти по стопам дяди и построить военную карьеру, а нашел себя в садоводстве. К слову, стараниями столичных друидов сад потихоньку оживал и уже не выглядел как поле боя. Деревьев пока было маловато, но большинство кустарников удалось восстановить, а выжженную землю скрыла сочная изумрудная трава и пестрый цветочный ковер. Даже сильфы приложили руку к восстановительным работам и прислали Эдмунду зачарованные семена и саженцы, способные очищать землю от проклятой магии айшагирцев. Победа над лесой не положила конец войне с темными, но этот виток противостояния остался за нами. Жаль только, что королева Имриэль все же лишилась половины дара, а Ингварда зацепила проклятьем. Некромант до последнего скрывал от нас, что ему пришлось взять на себя магический откат от запечатывания кицуны, но ректор все равно докопалась до правды и устроила грандиозный скандал, выясняя, почему он не разделил удар с остальными. На этот вопрос оборотень ответил уклончиво. Сказал, что на нем уже лежит одно проклятие, и второго он не боится. А еще он единственный мог принять темную магию Айшагиры и не потерять при этом себя. С последним Элисандра пыталась спорить, но некромант остался непреклонен. Но лично меня больше интересовали его загадочные проклятия, особенно в свете того, что Лесли проявляла к Йохаре весьма повышенный интерес. Мы с Беатой не раз замечали, как подруга бросает на некроманта тоскливые взгляды, но на все вопросы драконица отвечала размыто и повторяла, что метка пары пока так и не проснулась, и, возможно, она ошиблась. Лес явно что-то скрывала, и мы это прекрасно чувствовали, но понять, в чем проблема, не могли. Слишком уж хорошо шифровалась эта парочка. Впору было Синтию и Кимриков подключать к расследованию и сбору улик, но, посовещавшись, мы решили дать им время и немного подождать. Похоже, проблемы с истинной связью – рок всех мечтателей, но это не повод опускать руки и лишать себя права на счастье. Мы с Беатой через многое прошли ради своих драконов, но, видит триединое, оно того стоило. «Эльза!» — мысленно позвала наставница. «Ты где сейчас?» «В саду!» — настороженно отозвалась я, мигом почувствовав подвох. «Что-то случилось?» «Император ждет тебя в библиотеке!» Ментальная паутина дрогнула, и я уловила в голосе ректора веселые нотки. «Кажется, мне приготовили очередной сюрприз!» «Интересно, это уже оно? Предложение? Или очередное романтическое свидание?» «Умоляю, скажите!» «Подробности не расскажу», — хихикнула Элисандра. «Но тебе понравится». «Да я и на предыдущие сюрпризы не жаловалась», — смущенно буркнула, вспомнив наши встречи. К всеобщему удивлению, Эдмунд не сделал мне предложение сразу после победы над кицуны, а объявил, что хочет наверстать упущенное и завоевать меня, несмотря на проснувшуюся истинную связь. Дракон не торопился, проявляя поистине героическое терпение и выдержку. «Если что, я тебя не предупреждала», — усмехнулась ректор, — «просто попросила пройти в библиотеку». «О, значит, все-таки оно! Момент истины и предложения!» «Триединое! Кто бы мне сказал 1,5 года назад, что я так сильно буду ждать этого момента, рассмеялась бы от души, а сейчас...» Несмотря на то, что дел в последнюю неделю было не в проворот, Эдмунд использовал каждую свободную минуту, чтобы побыть вместе, и его трогательная забота подкупала и сводила с ума. Я осознавала, что за столь короткий срок успела безнадежно влюбиться, и даже если с наших рук пропадет печать пары, все равно никому его не отдам. Собравшись с мыслями, я открыла портал, но вместо знакомой комнаты меня встретили темнота и вкрадчивый голос императора. «Прекрасная леди позволит пригласить ее на танец». По разлетевшемуся эху я поняла, что меня перекинуло не в библиотеку. Хитрый дракон заранее подготовил портал с двойным дном, и едва я открыла переход, сменил координаты. «Где мы?» — растерянно уточнила, пытаясь призвать магическое зрение, но мои попытки тут же пресекли. «А это имеет значение?» — — лукаво уточнил Эдмунд, подходя ближе. «Прекрасная леди, любопытно!» — уклончиво ответила, гадая, что он задумал. В голове, как назло, не было ни единой мысли, а по крови растекался азарт и шальное предвкушение. Хотелось довериться моему дракону и сполна насладиться сюрпризом. Наверняка он придумал что-то невероятное. «Ну, скажем так, мы здесь были уже и не раз», — загадочно произнес император, обнимая меня за талию. «Хм, как интригующе!» — фыркнула, подавая руку для танца. Мою ладонь тут же перехватили, запечатлев на кончиках пальцев нежный поцелуй. Неожиданно окружающую нас тишину потревожила тихая, едва слышная мелодия, вкрадчивая и осторожная, словно крадущаяся в темноте кошка. Она скользила по комнате весенним ветерком, а ритм с каждой секундой становился более тягучим, чувственным и страстным. «Драконий вальс?» — усмехнулась я. «Мне кажется, он нам идеально подходит». Ушко опалил тихий шепот, а через миг меня закружили в такт пленительной музыки. «Драконий вальс! Танец-хамелеон, способный быть как светским, поверхностным, так и удивительно глубоким, завораживающим и очень интимным!» Я знала все па наизусть и не раз скользила под эту музыку на балах, но сейчас близость Эдмунда сводила с ума, а бархатная тьма, оплетающая нас непроглядным коконом, многократно обостряла чувства. «Все началось здесь», — прошептал Эдмунд, прижимая меня к себе. Рядом с нами вспыхнули магические огоньки, стремительно превращаясь в красивых огненных бабочек. Они кружили вокруг нас в неспешном хороводе, и в отблесках кружевных крыльев я увидела тот самый бальный зал, из которого меня выманила проклятая кицуне. «Наша первая встреча не задалась», — продолжил дракон, — «и я решил это исправить. Знаю, что случившееся не стереть из памяти. И не стоит...» прошептала я, любуясь своим драконом. В глазах цвета штормового моря плясали золотистые огоньки, а по острым скулам скользили тени и мягкие всполохи магических огней. Красивый, родной и только мой. «Тогда я совсем была не готова к отношениям», сбивчиво произнесла, вспоминая первый бал. «Только и испортила бы все». «Как и я», понимающе усмехнулся Эдмунд. «Совет настаивал на браке и заключении союза с Фейри. Айшагира угрожала новой войной, а в Тентаре бунтовала нечисть. У нас бы ничего не вышло, несмотря на связь пары. Я думал лишь об империи». Музыка стихла, но мы продолжили скользить по залу, наслаждаясь близостью друг друга и этими неспешными откровениями. «Конечно, я бы предпочел обойтись без вмешательства кицуне», — продолжил дракон, но бесконечно счастлив, что наша связь оказалась сильнее вражеских интриг. «Мы-то рады, а круг магов недоволен», — хихикнула я, вспомнив перекошенные лица второго и третьего советников, когда император благословил брак Эмиля и Лауренсии, а затем объявил, что встретил пару. Правда, личность невесты держали в строжайшей тайне. Я не собиралась бросать учебу и отказываться от магии мечтателя. Ради моей безопасности мы решили провести тайное венчание, а во время пышной церемонии использовать зачарованную фату, чтобы никто из гостей не знал, как выглядит молодая супруга императора до тех пор, пока не получу диплом боевого мага. А пока на всех балах и приемах буду использовать новый иллюзорный амулет, скрывающий мое личико магической вуалью. «Круг всегда недоволен», — неожиданно рассмеялся Эдмунд. «Но это не имеет значения, сокровище мое». «И то верно. Забавно только, что приближенные императора уже готовят торжество, а мне еще не сделали официального предложения. Все у нас не как у обычных магов, но в бездну планы и традиции. Главное, что мы вместе, и нас связывает не только татуировка пары». За время расследования наши чувства стали куда глубже, и сейчас я четко осознавала, что не смогу жить без этого мужчины, а он без меня. и небольшая отсрочка перед помолвкой лишь усилила нашу связь. Мы многое узнали друг о друге, открыли тайны и сняли маски, которые носили на публике. Тогда на нашем первом балу я видела лишь далекого и отстраненного императора, красивого и недосягаемого, а теперь знала, каким любящим и понимающим он может быть, на что способен ради любимой женщины и империи. «Люблю тебя, родная!» Тихий шепот опаляет скулу, и губы Эдмунда касаются моих в легком дразнящем поцелуе. «И я люблю тебя!» Эхом отвечаю, сильнее прижимаясь к нему и зарываясь пальцами в густые смоляные волосы. «Хочу разделить с тобой жизнь и вечность!» Ладони Эдмунда скользят по моей спине, и я теряюсь в нахлынувших ощущениях, мечтая, чтобы этот миг длился вечно. «Эльза!» Остаток фразы тонет в новом поцелуе, а татуировка истинной пары наливается серебристым светом. «Эльза, ты станешь моей женой!» Наконец произносит он. «Да!» С улыбкой шепчу, вновь притягивая его к себе. И время останавливается, растворяясь в щемящей нежности и сводящих с ума касаниях. Словно в целом мире остались только мы и вечность, одна на двоих.